Глава 31. «Знаю», — хмуро кивнул Дымов. «Мне рассказал Круглов. Алла не осмелилась отдать столь сомнительное распоряжение ни Нежной, ни Лаврову, ни другим преподавателям. Она выбрала только тех, у кого не хватит духу послать ее подальше. Возможно, у нее есть какие-то рычаги влияния на них». «Значит, Плаксу замучила совесть», — кивнула Маша, «раз он пошел с этим к тебе». «Не только ко мне. Кажется, он по секрету наябедничал всем, кого встретил». «То-то его так колбасило на паре. Ну ничего, я его еще отловлю, да как сдам зачет». С этими словами она придвинула к себе стопку учебников. «Новый реферат для Суркова сам себя не напишет». «Ты действительно веришь, что тебя допустят к экзаменам?» — скептически уточнил Дымов. В библиотеке было тихо и пустынно. В сессионные недели она работала круглосуточно, и только бумажные самолетики, парящие под потолком, приглядывали за порядком. Больше всего их интересовало, чтобы никто не портил книги и не нарушал тишину, и парочка, шушукающаяся в уголке, не особо их волновала. «Допустят или нет, это мы еще посмотрим», — пожала плечами Маша. «Я делаю, что могу». Приближалась полночь, но сна у нее не было ни в одном глазу. Только угрюмая решимость добить до утра этот дурацкий реферат. Дымов задумчиво откинулся на стуле, следя за бесшумно летающими самолетиками. «Надо найти на Аллу управу», — пробормотал он. «Ты только не вмешивайся», — предостерегла Маша. «Твое положение и без того шаткое. Давай представим самое худшее. Меня отчисляют, а тебя увольняют. И что, жизнь на этом закончится? Ничего подобного. А вот если ты выступишь против ректорши, она разрушит твою репутацию». «Ну и к черту мою репутацию. Не выдумывай. Ты все равно не сможешь выполнить требования Аллы, хотя бы потому, что не знаешь как. Даже если бы я знала, ни за что не стала бы прыгать специально», — призналась Маша. «Не зря ведь путешествия во времени запрещены во всем мире. Еще бы понять, почему именно я. Чисто математически черт его знает». Раздался тихий голос рядом с ними, и Арина Глухова, чуть покачнувшись, подошла ближе и плюхнулась на стул рядом с Машей. От нее крепко разило алкоголем. «Время от времени случаются такие генетические аномалии. Согласно статистике, раз в 4 поколения на Земле рождается один единственный человек, чтобы совершить путешествие во времени и умереть. Мне жаль, Рябова, но тебе недолго осталось». «Сколько?» — едва слышно спросила Маша, которая сразу поверила блуждающему мозгу этой гениальной пьяницы. Слишком свежи были воспоминания о том, как та заранее объявила итоги боя Костика и Нежной. «Я видела это в больнице, до того, как амулеты поработили мой разум», — проговорила Арина печально. «Ты в голубом платье и с локонами. Тебе подадут роскошный ужин с терпким вином, которое погрузит тебя в волшебный сон. Ты больше никогда не проснешься. Зато твоя бессмертная душа будет путешествовать по всем мирам и по всем временам, вечно. Как же я тебе завидую. Это случится 26 января». «Сразу после второго прыжка», — резко сказал Дымов. «Маш, тебе ни за что нельзя возвращаться в прошлое». «Но ведь это уже случилось», — закричала она. «Как я могу исправить то, что было?» Сразу несколько бумажных самолетиков спикировали вниз и закружили возле них. «Тишина в библиотеке», — строго потребовали они. «Простите», — тут же смутилась Маша. И пусть ее сердце оледенело от невыразимого ужаса, она все еще подчинялась университетским правилам и все еще смотрела на книги перед собой, зачем-то думая о реферате, хотя думать следовало о другом. «Прошлое можно изменить с такой же легкостью, как и будущее», — прошептала Арина, отмахиваясь от самолетиков. «Это очень нестабильные материи. Не стоит думать о времени, как об одной непрерывной линии. По сути, все события происходят одновременно, просто на разных точках. Но все эти точки связаны между собой. Вы затрагиваете одну из них, и это вызывает цепную реакцию». «Или не затрагиваем», — сказал Дымов. Он выглядел так, будто понимал бессмысленные разглагольствования Арины. Маша механически написала еще одно предложение для реферата, раздражаясь из-за их чёрствости. Ей осталось жить чуть больше месяца, а они лопочут о каких-то глупостях. «Да оставь ты свою историю», — сказал Дымов почти весело и забрал у Маши тетрадь. «Это уже не важно. Я не собираюсь забрасывать учебу из-за какой-то там близкой смерти», — огрызнулась она, прекрасно понимая, что ведет себя глупо. Но что поделать, если сейчас ей очень хотелось сосредоточиться на чем-то мелком и привычном? Еще не поняла? Мы все исправим. Перепишем фиксированную точку и начнем сначала. Что? Как насчет того, чтобы прошвырнуться куда-нибудь? Кого из братьев ты хотела бы навестить?» «Мишку», — ответила Маша автоматически. «Нет, Олежку, черт, и Сеньку бы проведать. У меня такие милые племянники. Тьфу, что именно мы делаем, Сергей Сергеевич?» «Избегаем твоей судьбы, конечно», — отозвался он, улыбаясь. Поскольку уже действовал комендантский час, да и Маше не хотелось заходить в общагу, они уезжали из универа налегке. Дымов просто перенаговорил свою зимнюю куртку, а заодно и ботинки, так, чтобы они оказались ей впору. До вокзала они добрались на такси и купили билет на проходной поезд, который отправлялся в 3:40 утра. В дорогой и бестолковой привокзальной кафешке Дымов купил две чашки кофе и гору сладких пирожков. «Уверен, что это поможет», — тревожно спросила Маша и с аппетитом накинулась на пирожки. «Все будет хорошо», — расслабленно заверил он ее. Приняв решение, Дымов тут же перестал нервничать и сомневаться. «Счастливый человек. По сути, у нас уникальная возможность делать все, что заблагорассудится. Когда еще тебе удастся повеселиться без последствий?» «Что-то меня не тянет веселиться», — честно ответила Маша. «Слишком страшно». «Относись к этому как к отпуску», — посоветовал он. Легко ему говорить. У Маши жизнь повисла на тоненьком волоске. Какой уж тут отпуск. С пирожком в руке она пересела к Дымову ближе и привалилась к его боку. «Итак, брат Михаил», — задумчиво сказал он, обнимая ее. «Врач, почему мы едем именно к нему?» «Потому что он живет дальше всех. Значит, мы даже успеем поспать в поезде. Подумай, Маш. Никаких лекций с утра пораньше. Разве плохо? А что я скажу родителям? Что угодно. Этой временной линии все равно не случится». Они замолчали, слишком потрясенные тем, что собирались сделать. Вернее, не сделать. «В смысле ты здесь, мартышка?» У Мишки был голос очень занятого человека. «Я...» «Ключ на крючке под правым окном». «Суп в холодильнике. У меня пациент. Вернусь домой в 6:07. Никуда не уходи». «Ага», — ответила Маша уже гудкам в телефоне. После поезда им пришлось еще ехать на автобусе. И в Мишкину деревню они добрались только к обеду. Покинули крохотную станцию и почти ослепли от белизны. Здесь снега было куда больше, чем в столице. Где-то топилась дровяная печь, пахло дымом. Небольшие, не выше 2 этажей дома, вольготно раскинулись за пестрыми заборами. Им и правда удалось поспать в купе. И теперь Маша чувствовала себя куда лучше. Осталось сделать только одно, но важное дело. Крепко держась за дымовскую руку и неторопливо шагая по деревне, она набрала еще один номер. Тем более, что у нее уже было несколько пропущенных из дома. «Мам, привет! Ты только не удивляйся, я в деревне у Мишки». Как можно более беззаботно прочирикала она. «Вот почему нам недавно звонили из деканата. Между прочим, сама Агапова», — осторожно отозвалась мама. Алла Дмитриевна живо интересовалась, отчего эта студентка Рябова ночью покинула университет и не вернулась на пары. «Я даже успела заволноваться, ребенок. Все сложно», — вздохнула Маша. «У меня как бы роман с преподом, который бывший Агаповой, поэтому она не допустила меня к экзаменационной сессии». «Как бы роман или гром, молнии и бабочки в животе?» — с любопытством спросила мама. Маша даже засмеялась. «Кто о чем, а сваха о любви». «Вот это все, подтвердила она. «Мне надо знать дату его рождения». «Мам, да подожди ты рассчитывать нашу совместимость». «Ладно, я посмотрю на сайте. У сотрудников университета есть персональные странички». «Почему бы тебе не спросить, что я собираюсь делать дальше?» — предложила Маша слегка обиженно. «Разве тебе не положено отругать меня за легкомыслие, переживать за мое будущее? А что не так с твоим будущим? Не получишь диплом этого университета, выучишься в другом. Ты жива, здорова и влюблена. Как по мне, с тобой все в полном порядке. Мишке привет. Жаль, что ты не заскочила к нам перед отъездом. Я связала ему изумительный свитер. Впрочем, неважно, отправлю по почте». «Мам», — Маша помялась, в очередной раз удивляясь тому, как у некоторых все легко и просто. «Вы там только не говорите никому, где я, ни преподам, ни друзьям каким-нибудь. А с чего вдруг такая секретность? Ты же не думаешь, что Агапова бросится за вами в погоню, чтобы вырвать трепещущего Дымова из твоих загребущих лапок? Как давно ты вообще знаешь про Дымова?» «Ну, Маша», — в ее голосе явственно прозвучала снисходительность. «Сначала тебе жар-птица приснилась, а тут и Дымов подле тебя в женском облике, а потом он как-то в воскресенье ответил с твоего телефона, а еще ты звонила со всякими странными вопросами, не оскорбляй мое материнское чутье и мой профессионализм». «Понятно. Значит, никаких нотаций о вреде отношений со взрослым мужчиной не будет». «Кого и когда убеждали родительские нотации? Конечно, я бы предпочла серьезного мальчика, твоего ровесника, кого-то вроде Феди Сахарова, но не стоит унывать». Мама явно приободрилась. В конце концов, первая любовь редко бывает долгой. Тут мама, к сожалению, скорее всего, была права. Загнав эту мысль в самые темные уголки своего сознания, Маша еще раз попросила ее не волноваться и не болтать лишнего, после чего попрощалась. «Кажется, сюда». Дымов телефоном, на котором была открыта карта, указал на один из домов. Тщательно очищенная от снега дорожка вела к деревянной одноэтажке, затейливо украшенной резными наличниками. Раскрашенный в синий, белый и оранжевый цвета домик выглядел пестрым и веселым. «Какая прелесть!» — восхитилась Маша. Они и правда нашли ключ под окном, открыли дверь и оказались в уютном тепле. Кухня, две комнаты и терраса-гостиная, оснащенная газовым отоплением. Вот и все Мишкины хоромы. Здесь было довольно чисто, а в холодильнике полно еды. У брата был роман с какой-то соседкой, которую он не спешил представлять семье. Но, судя по всему, дело было серьезно. Однако никаких женских вещей Маша не увидела. И тут же решила, что он все это выдумал, чтобы отвязаться от мамы. Не желая сильно лезть в чужую личную жизнь, она неловко села на диван, стянула куртку и неуверенно посмотрела на Дымова. «Я никогда прежде не прогуливала», — сообщила она. «Один раз во втором классе только, и то потому, что Сенька сломал ногу, а я ревела без остановки и думала, эта нога у него вот-вот отвалится вовсе. Сидела рядом и охраняла». Дымов засмеялся, но в его смехе было столько нежности, что у Маши перехватило дыхание. Замерев, она смотрела на него. Все еще в строгом пальто с тающими снежинками на лацканах, с темными кругами под глазами и усталыми морщинками. «Как человек, выросший сам по себе, я бесконечно восхищаюсь тем, сколько в тебе любви», — сказал он, опустился перед ней на корточки и положил руки на Маши на колени. «Почему сам по себе?» — спросила она, запоздало сообразив, что так и не уточнила про школу-интернат. «Родители — геологи», — улыбнулся он, — «вечно в экспедициях. Они у меня занятые, очень увлеченные люди, которые умеют зачаровывать камни, искать самоцветы, чуять руду. Иногда во время каникул они брали меня в горы, но в учебное время мне приходилось жить в интернате». «Жалко тебя», — поделилась Маша, ероша ему волосы. «Да нет, мне даже нравилось, что я весь такой взрослый и самостоятельный. У нас был профильный интернат. Все семьи друг друга более-менее знали. Это было скорее похоже на общину, чем на приют брошенных детей. Словом, я не в обиде». «Но ты такой закрытый», — прошептала Маша, наклонилась и поцеловала его в лоб, веки, виски. «Я все никак не могу понять, это ты соблазнил меня своей душевной Лизой или я зацепила тебя, подростка? Если тебя соблазнила пышнотелая девушка с косами, то у нас проблемы», — усмехнулся он, «потому что я вообще не она. Ты тот, кто бросил все, чтобы уехать со мной из Москвы. «Ты же понимаешь, что ничего я на самом деле не бросил», — очень мягко напомнил Дымов. Она перехватила тяжелый вздох, не дав ему родиться. Прижалась лбом к дымовскому лбу. «Что тут скажешь?» «Ну, мартышка, ты допрыгалась», — объявил Мишка с порога. «Папа приедет к утру. А вы, Сергей Сергеевич, вообще молчите. Этому вас в педагогических университетах учат. Ныкать студенток по деревням в разгар сессии. Машка, ты же красный диплом планировала. А теперь что? Ух, утомили вы меня». Он принялся разуваться, быстро устав от воспитательных бесед. «В следующий раз», — попросил он несчастно, — «сбегайте к Димке, у меня слишком мягкое сердце, чтобы делать из Машки человека». «И как прикажешь сбегать к Димке, если между рейсами он живет с родителями?» — съязвила она, пригляделась к брату и ахнула. «Батюшки, Мишань, ты чего так отощал-то? Смотри, Сереж, он же совсем худой». И осеклась, поймав нежданного Сережу шершавыми губами. Вспыхнула до корней волос и примолкла, осознавая. А потом решила: «Ну что уж теперь-то?» Они уже зашли так далеко, как только могли. Дымов в семейную встречу не вмешивался, хранил невозмутимый вид. И только веселые искорки поблескивали в его глазах. «Не волнуйся так, мамочка», — проворчал Мишка и отправился к холодильнику. «А вы почему ничего не ели? Целый день голодные. Вот что за люди. Спорим, папа не приедет?» Маша забрала у него кастрюлю и потащила ее к плите. Мама его за вечер отговорит. Она считает, что нечего нам мешать делать глупости, а то мы никогда в жизни не повзрослеем. «Угу, они даже меня за год ни разу не навестили. Пошли на принцип. Типа, уехал к черту на рога, там и барахтайся теперь как хочешь. Сергей Сергеевич, досадитесь вы за стол, чего застыли как неродной». «И как ты тут барахтаешься?» — полюбопытствовала Маша. «Целый день сегодня на телефоне». Мишка передал ей половник. «Костян, как услышал о том, что ректорша тебя не допустила к сессии, немедленно задумал восстание. Его Олежка перехватил, уволок к Сеньке. Диплом на носу, какие ему восстания?» Папа Костяна быстро потушил. Он, конечно, сразу принялся звонить в Минобраз, а ему там сказали, что Агаповой недолго осталось ректорствовать. Мол, она не прочитала какой-то устав Михаила-основателя, что вообще недопустимо. Так что если ты из-за нее из универа сбежала, то можешь возвращаться». «Тут такое дело», — Маша переглянулась с Дымовым. «Можно мы у тебя до конца января поживем? Все равно меня пока до экзаменов не допустят, а в феврале я пройду все комиссии и восстановлюсь на учебе. С тобой-то понятно. А вот чего цирку Сергею Сергеевичу все бросать? Лично мне совершенно недоступно», — проворчал Мишка. А ректорша его разоблачила, пояснила Маша, доставая тарелки. Она так ловко лавировала между правдой, полуправдой и откровенным враньем, что сама себе поражалась. Обещала выгнать в зашей, если он сам не уйдет. «Вот жизнь у людей», — позавидовал брат. «В мое время в универе так весело не было. Но что я вам скажу, голубчики?» — посуровил он. «Спать будете в разных комнатах. Я не допущу разврата в своем доме». От неожиданности Маша прыснула. «Как скажешь», — охотно согласилась она. «Потому что Мишка-то будет уходить на работу по утрам, а они с Дымовым — нет». Это был странный, наполненный страхом и тревожным ожиданием месяц. Пресловутое время, причинившее Маше столько проблем, будто остановилось. В тихой деревне было много разговоров. По ночам с Мишкой, который устроился на соседнем диване, днем с Дымовым. С братом Маша будто возвращалась в детство, болтая обо всяких глупостях. А с Дымовым она становилась желанной женщиной, купающейся в поцелуях. Они читали про путешественников во времени. И хотя о них было не так много информации в интернете, постепенно складывалась некоторая закономерность. Время затягивало в свою воронку совершенно разных людей. И рано или поздно они откликались на этот зов. Дар быстро превращался в проклятие. Если тебя не уничтожали люди, то сжирало безумие. Привыкший мыслить последовательно мозг начинал сбоить, не в силах переварить энтропию. Больше всего Машу и Дымова интересовал вопрос, можно ли завязать с этими прыжками в пространственно-временных облаках, спрятаться от зова. Отчаявшись найти хоть какие-то описания механизмов, Маша закрыла странички работ физиков-теоретиков и обратилась к философам. «Послушай», — сказала она, — «времени абсолютно. Для каждого из нас его течение индивидуально. Это зависит от чувственного восприятия, опыта психики и даже от уровня гормонов». «Спорно», — рассеянно отозвался Дымов, читая что-то с телефона. Был полдень, и они валялись на диване, так и не потрудившись одеться. «Мишка правда верил, что грешить можно только под покровом ночи? Или его старшебратскому сердцу просто было спокойнее, когда сестра ничем таким не занималась за стенкой, пока он дома? А вот Кант считал, что время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть процесса наглядного представления нас самих и нашего внутреннего состояния». «Ересь», — отмахнулся он, однако отложил телефон и посмотрел на Машу. «Что у тебя на уме?» «Что, если нет общих механизмов путешествий во времени, которые подходили бы всем? Что, если для каждого они индивидуальные, в зависимости от характера, опыта, устремлений, моральных принципов? Как ты считаешь, какие качества определяют меня?» «Ответственность», — подумав, ответил Дымов. «Это раньше, до того, как я сбежала с преподом», — засмеялась Маша. «Ну, допустим, я прыгнула в твое прошлое, потому что точно знала, что должна туда попасть. И 25 января была намерена прыгнуть в прошлое Дины, потому что верила, что у меня нет выбора. То есть я бы так боялась нарушить временную линию, которая уже состоялась, что не осмелилась бы поступить иначе. Мой характер определял мои поступки. А если теперь я точно знаю, что ни при каких условиях, ни за что, никогда я не должна прорывать пространственно-временной континуум, удержит ли меня это знание в настоящем?» «Должно удержать», — твердо ответил он. «Маш, у нас не будет второй попытки». «Но ты потеряешь меня», — сказала она, все еще не уверенная, что идет правильным путем. «Ты всегда сможешь вернуть меня обратно. Буду ждать с нетерпением». Она нахмурилась. В роли завоевателя Маша себя прежде не видела. Но жизнь в последнее время стала так непредсказуема, что она уже ничему не удивлялась. «В таком случае ты должен поделиться со мной тайными знаниями, как гарантированно влюбить в себя циркуля за 3 минуты», — потребовала она. «Маш, да ты в 2 счета со мной справишься», — засмеялся он. «Я, можно сказать, с 15 лет готов». «Если только...» — задумавшись, она положила руку ему на грудь, пытаясь поймать ритм чужого сердцебиения. «Если только мне вообще стоит снова все это начинать, роман со студенткой не принесет тебе ничего хорошего». Дымов посерьезнел, глядя на нее открыто и пронизывающе. Казалось, он обдумывал ее слова, и от этого стало обидно. Они отказывались от многого, чтобы сохранить ей жизнь. Но разве сейчас ему не пора было пылко заверить Машу, что нет таких испытаний, которых бы он не перенес ради нее? «Ты приедешь за мной», — наконец произнес он вполне уверенно, «потому что не сможешь иначе. Я не позволю себе сомневаться в том, что ты захочешь меня во всех временных линиях». «Верить вере твоей», — прошептала она. «Если бы ты знал, как я боюсь, что причиню тебе вред, что всему миру причиню вред. Одно неосторожное желание, один случайный прыжок туда или сюда, и все может черти чем обернуться. Разве бывает иначе?» Он притянул ее ниже, к себе на грудь. И она тихо легла рядом, ощущая его длинное тонкое тело каждой клеточкой. Пальцы, запутавшиеся в волосах, дыхание, запах кожи. «Каждый наш поступок влияет на других и на мир в целом. С этим, кажется, ничего не поделать». Маша словно парила в невесомости, убаюканная его близостью, спокойным голосом и завыванием ветра за окном. Ощущала себя одной из снежинок, которые кружили там, и предчувствие горьких потерь растекалось внутри, от макушки до самых кончиков пальцев.